Земле не миновать атомной бомбы. А здесь мы уцелеем. Уцелеем, уцелеем, но сойдем с ума. Тик-так, 7 утра, вставать пора, пел будильник, и они вставали. Какое-то смутное чувство заставляло Биттеринга каждое утро осматривать и проверять все вокруг, даже теплую почву и ярко-красные герани в горшках. Он словно ждал, вдруг случится неладное. В 6 утра ракета с Земли доставляла свеженькую, с пылу с жару газету. За завтраком Гарри ее просматривал. Он старался быть общительным. Сейчас все, как было в пору заселения новых земель. Бодро рассуждал он. Вот увидите, через 10 лет на Марсе будет 1 000 000 землян. И большие города будут, и все на свете. А говорили, ничего у нас не выйдет. Говорили, марсиане не простят нам вторжения. Да где же тут марсиане? Мы не встретили ни души, и пустые города нашли, это да. Но там никто не живет, верно я говорю. Дом захлестнуло бурным порывом ветра. Когда перестали дребезжать оконные стекла, Биттеринг трудно глотнул и обвел взглядом детей. «Не знаю, — сказал Дэвид, — может, кругом есть марсиане, да мы их не видим. Ночью я их вроде слышу иногда. Ветер слышу, песок стучит в окно. Я иногда пугаюсь. И потом в горах еще целые города. Там когда-то жили марсиане. И знаешь, папа, в этих городах вроде что-то прячется, кто-то ходит. Может, марсианам не нравится, что мы сюда заявились? Может, они хотят нам отомстить? Чепуха. Биттеринг поглядел в окно. Мы народ порядочный. Не свиньи какие-нибудь. Он посмотрел на детей. В каждом вымершем городе водятся привидения, то бишь, воспоминания. Теперь он неотрывно смотрел вдаль, на горы. Глядишь на лестницу и думаешь, как по ней ходили марсиане. Какие они были с виду. Глядишь на марсианские картины и думаешь, а на что был похож художник? И воображаешь себе эдакий маленький призрак воспоминания. Вполне естественно, это все фантазия. Он помолчал. Надеюсь, ты не забирался в эти развалины и не рыскал там? Дэвид, младший из детей, потупился. Нет, папа. Смотри, держись от них подальше. Передай-ка мне варенье. А все-таки что-нибудь да случится, сказал Дэвид. Вот увидишь. Это случилось в тот же день. Лора шла по улице неверными шагами, вся в слезах. Как слепая, шатаясь, взбежала на крыльцо. «Мама! Папа! На земле война!» Она громко всхлипнула. Только что был радиосигнал. На Нью-Йорк упала атомная бомба. Все межпланетные ракеты взорвались. На Марс никогда больше не прилетят ракеты. Никогда. О, Гарри! Миссис Биттеринг пошатнулась, ухватилась за мужа и дочь. Это верно, Лора? Тихо спросил Биттеринг. Девушка заплакала в голос.